long as my soul and all desire passes through different worlds, I'll live and enjoy the fire when I was burned. Nobody find words. I don't know what's going on around, but I still have myself. If you don't live it, you will die falling. I want to grab shelf. The black sky's cut by the stars, people watching. We are witness to the end of world, we are notching. My life is out, my life was down, my life was locked up in a small town. My life is music, my house is stage, my life is a pain and a living rage. Wasn't easy to develop and keep yourself in shape. The clock was ticking and I was busy and walked away to myself again. Music in my head has become surreal, but I didn't believe what was happening. Something inside me made me feel what the spark that we made it in. What's going on around, but I still help myself. If you drop the weight, you will die falling. I want to grab shelf. The black sky's cut by the stars, people watching. We are witness to the epic world, we are notching. My life is out, my life was down, my life was lost. Воскресенье, и мы продолжаем слушать хорошую музыку. Как я уже вам сегодня, друзья, объявлял, будем слушать с вами группу «Шпиц в пустоте». Это уфимская группа, с ними же, с этими молодыми ребятами, которые играют музыку в стиле дарк регги, альтернативный рок, панк и женский вокал. Мы будем общаться в 12.30 по луганскому времени и 14.30 по Уфе, потому как ребята находятся в Уфе в рамках программы «Радио Мост», поэтому сможете послушать сегодня не только музыку уфимской группы «Шпиц в пустоте», но и послушать о самих участниках группы и задать им даже вопросы можете по телефону +3 8072 101 22 63. Этот номер телефона мобильного оператора Лугаком для всех наших слушателей радиостанции «Говорит Кировск» на частоте 105.9 FM. Вот, а также в интернете, кто слушает нас в любой точке земного шарика, на нефтерадио.онлайн, да, именно там идет ретрансляция нашей программы, на студенческом радио ГНТУ, которые поддерживают программу «Радио Мост», и в рамках «Радио Моста» как раз-таки сегодня и будем общаться. Вот Луганская Народная Республика и Республика Башкортостан. Пообщаемся с ребятами о музыке, вот, о их группе, почему такое название выбрали «Шпиц в пустоте», что это означает, ну и послушаем их космический рок-н-ролл в том числе. Эта песня будет сегодня еще у нас звучать. Одну из их музыкальных композиций мы уже послушали, она называлась «My Life», то бишь «Моя жизнь». Дальше в нашем плейлисте еще будет несколько музыкальных композиций, с десяток, думаю, точно, для того, чтобы вы могли пока что, ребята выйдут с нами на связь, познакомиться с творчеством этой группы, вот, что волнует сегодня уфимскую молодежь, о чем думают ребята в Уфе, вот, об этом мы с ними и поговорим, в том числе в рамках программы «Радио Моста» 12.30 по луганскому времени, 14.30 по уфимскому. А пока слушаем «Шпиц в пустоте». Песня следующая называется «Запрет на оружие». Вот только я не хочу лишних жертв. Ведь политика не фильм, тут не просто сюжет. Пока возводят в абсолют военную мощь, семьи в аварийке, мокнут в дождь. Простите за вопрос, что я хочу задать. Почему из-за войны мы должны страдать? Милитаризм сегодня важнее соцнужд. Из-за комментов в сети ты становишься чужд. Плати налоги, подставляй душу под пули. Государству не нужны разумные люди. Прощай образование, прощай демократия. Вас заменит навсегда автократия. Прощай мир, каким тебя знали. Слишком жестокими люди стали. В этой песне запрет на оружие. Спрячь все стволы, сумки с кружева. Кто-то летает снаружи всех измерений. Войны разжигает в другой стране гений. Все идет по плану, конвейер поставок. Митингующий не выживет в толпе задавок. Давайте поощрим священный союз, хоть он на бумаге истинный блюз. Очень сложно мне усидеть на месте и тяжело принять трезвым это известие. Прошу, хватит, мне хочется сбежать, но толпой эти сы не легче нас догнать. Нам полощут мозги по ТВ и в газетах, и цензурит молодежь в этих интернетах. Может и пора взять силу в свои руки, но подавленным морально хватает свои скуки. Льются строки просвещения из души. Пожар внутри меня, ты не души. Музыка дает нам передать свои мысли, в то время как искусство изнутри загрызли. Валяки принимают участие в фестах, а коллеги по цеху утопают в протестах. Срывают концерты, не дают выступать, вещества подбросят и на нары спать. В этой песне запрет на оружие. Спрячь все стволы, сумки с кружева. Кто-то летает снаружи всех измерений. Войны разжигает в другой стране гений. Длинные баллады, это про нас. И смысл на поверхности Шевчука Тас. Наши деньги ушли на игрушки, и в наши стреляют веселые пушки. В чужом конфликте мы точно нужней, других проблем нет, там намного важнее. Нас отвлекают враньем с трибуны, как строки ложатся на гитарные струны. Мама, не плачь, я не экстремист, лучше уж думай, что я пессимист. Папа, не думай, я за патриотизм, но за адекватный, а не за кретинизм. Занавес ферума становится толще, а управлять нами становится проще. Агенты спецслужб лезут в наши дела, пока на улице дубинками уродуют тела. Они все трусы, вы просто очнитесь, а те, кто сонный, в себе разберитесь. Вам нужно больше, лишь воля к свободе должна раскрыться и разойтись в народе. что ж, вот такая вот музыкальная композиция от группы «Шпиц в пустоте». Она называется «Запрет на оружие». Ребята не хотят войны, хотят мира. Вот, не только на своей уфимской земле, на своей уфимской стороне в республике Башкортостан, но и на всей планете Земля. Именно об этом и прозвучал их призыв оставить оружие и жить в мире. В тему как раз-таки о молодежи и о студентах прочитал буквально вчера интересную вот такую публикацию. Думаю, вам тоже стоит знать о том, что Сорос, тот самый Сорос, охотится за головами российских студентов. Совсем недавно Алексей Кудрин объявил о создании нового университета свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге. Но есть проблема. Этот проект непосредственно связан с образовательными инициативами и структурами миллиардера Джорджа Сороса. Так вот, в чем же глобальные замыслы этого Джорджа? Американский миллиардер, возомнивший себя своего рода богом, это, кстати, его собственные слова, он стремится распространить свое политическое влияние не только вот в том месте, где он живет, да, а как раз-таки по всему миру. Так вот, с помощью создаваемой и щедро финансируемой им глобальной сети разнообразных организаций он заставляет государство и общество склоняться перед новыми ценностями глобализма под марками так называемой открытости и демократии. Им навязывают одобрение гомосексуализма и однополых браков, аборты, гендерную идеологию, свободу проституции и потребления наркотиков, попутно лишая их независимости. Впрочем, последнее Сорос стремится сделать в любом случае. Так вот, Егоре, государствам, которые хоть в чем-то не поддерживают эти так называемые великие принципы свободы, я бы назвал их отвратительными принципами свободы, они немедленно объявляются тоталитарными диктатурами. Десятки НКО, получающих или получавших щедрую финансовую поддержку от структур престарелого американского миллиардера, активно включаются в борьбу за смену неугодной ему власти на угодную. Нетрудно догадаться, что на самом деле так называемая демократия и воля того или иного народа тут совершенно ни при чем. Надо сказать, что действует Джордж Сорос весьма эффективно, что, впрочем, несложно с его так, гигантскими ресурсами. Так вот, российские журналисты, к примеру, уже писали про независимое расследование, которое показало, что почти четверть судей Европейского суда по правам человека тесно связаны с Соросом и его структурами. Про то, как структуры Сороса захватили независимый факт-чекинг, также писали в социальных сетях, а также про то, как именно организации, связанные с Соросом, устраивали массовые протесты и беспорядки, в том числе в Польше. Точно так же действовали сторонники Сороса в Венгрии, когда ее правительство решило ограничить их влияние на внутреннюю политику. Поэтому российские власти приняли совершенно разумное решение, объявив в 2015 году фонд Сороса нежелательной организацией, деятельность которой угрожает безопасности и основам конституционного строя Российской Федерации. Но Джордж Сорос, конечно же, не собирается сдаваться. Запрет деятельности фонда Сороса не слишком сильно мешает его международным и российским друзьям и союзникам продолжать активно действовать в России. Так вот, совсем недавно все мы могли наблюдать, как они агрессивно навязывали вот российским законодателям феминистский закон о профилактике домашнего насилия. А теперь, судя по всему, Сорос решил сделать следующий шаг к завоеванию России, а именно расширить свое присутствие в высшем образовании Российской Федерации. Ну, понимаете, зачем, да? Когда будет он владеть умами молодых людей, то понятно, на чьей стороне будет Россия, да? Так вот, раньше, да, еще в 90-х, да, когда даже в конце 80-х и начале 90-х, в тот самый переломный момент, да, когда вот разваливался Советский Союз, Сорос тоже участвовал в промывании мозгов, писал, вернее, давал многочисленные ресурсы и средства на публикации учебников. Их, кстати, переправляли в ту самую Украину, которая распространяла по учебным заведениям, и теперь мы можем с вами видеть, чем это обернулось, да, впоследствии. вот для самой Украины, выпуск тех учебников, которые печатались под руководством того же Сороса. Так вот, теперь Сорос решил полезть уже и в саму Российскую Федерацию. Речь идет о создании нового университета свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге. Так вот, совсем недавно российский либеральный политик, зовут его Алексей Кудрин, если я правильно, конечно, поставил ударение, потому как не особо знаком с ним. Да, правильно, посмотрел вот в Гугле, на Википедии пишут Алексей Леонидович Кудрин, российский политик и экономист. Так вот, этот человек был деканом этого факультета в Санкт-Петербургском государственном университете, имеется в виду факультет свободных искусств и наук, и вот что пишут на страницах российских информационных ресурсов, цитирую: «Античная традиция свободных искусств и наук лежит в основе не только классического университетского образования, но и всей мировоззренческой системы современной культуры, если формулировать в самых общих чертах. Базовая гуманитарная триада, так называемый тривиум свободных искусств, это грамматика как умение читать и осмыслять тексты, риторика как умение говорить и писать, а также логика или диалектика как умение рационально представлять реальность, понимать взаимосвязи между ее объектами». Здесь все верно, свободные искусства и их начальная часть, это тривиум, действительно были основой классического образования со времен античности. О подлинном уже возрождении в России такого образования, которое следовало бы этой почтенной традиции, можно было бы только радоваться. Кстати, существуют прекрасные образовательные проекты, ставящие перед собой подобную цель. Вот только, увы, есть все основания полагать, что создаваемый университет будет занят вовсе не этим, а воспитанием новой элиты в духе соросовской версии так называемого открытого общества. И готовиться в нем будут, вероятно, совсем не сторонники классической культуры и науки, а социальные активисты в академических мантиях, нацеленные на захват власти, радикальную перестройку нашего общества в духе деструктивных так называемых новых ценностей и его подчинения внешним силам. И это вовсе не голословные и пустые подозрения, друзья. Существует уже сеть университетов этого открытого общества Сороса. Совсем недавно, в январе этого года, 2021-го, Джордж Сорос заявил о начале воплощения в жизнь самой важной инициативы в своей жизни. Речь идет о создании сети университетов открытого общества, так называемый The Open Society University Network. Задача на этой сети университетов — сделать высшее образование во всем мире соответствующим идеалам соросовского открытого общества. Среди приоритетов, разумеется, демократия, да, бла-бла-бла, борьба с неравенством, за права человека и за глобальную справедливость. Ну, это все маска, под которой спрятано совсем другое. Упоминается, кстати, и развитие глобальной системы здравоохранения. Нетрудно догадаться, что новая сеть университетов будет насаждать именно то понимание демократии, так называемой, и того самого равенства и прав человека. Это все громкие слова, которые вот говорят якобы от имени Сороса, да, в пользу человеческих прав, но все это липа. Так вот, все это насаждение понимания, которое угодно американскому миллиардеру Соросу и его структурам, но, конечно же, это все будет не в пользу человека самого. Вот, когда мы слышим эти слова от Сороса, то они имеют вполне однозначный смысл. Это отказ от привычных для всех нас ценностей, вплоть до отказа семьи, вплоть до отказа от семьи, навязывания всем взамен них стандартного соросовского набора. Это радикальный феминизм, ЛГБТ-активизм и прочая такая вот ерунда, которая не имеет никакого отношения к нормальной человеческой жизни. Также Сорос — активный сторонник гендерной идеологии, абортов, проституции, наркотиков, а также утраты национальной и религиозной идентичности, а потом и государственной независимости. Понятно, зачем он это все делает, для того, чтобы просто разделять и властвовать. Все мы знаем старую мудрость: хочешь победить врага, воспитай его детей. Именно этим и собрался заниматься Джордж Сорос. Не случайно считает он свою образовательную инициативу очень важной. Она выглядит как инструмент завершения его мегапроекта, начинавшегося с создания глобальной сети НКО, и дружественных политиков и ученых. Судя по всему, с помощью своей образовательной инициативы Сорос рассчитывает окончательно захватить власть во всем мире. Он получает в свои руки ключ к этой власти, это имеется в виду умы молодежи. На такое можно и расщедриться. Джордж Сорос уже выделил целый миллиард долларов на создание своей глобальной сети университетов. Понимает он, к чему это все приведет, поэтому не жалеет. Средства для него, деньги — это пыль, а вот умы студентов для него очень важны. В качестве учредителей этой новой так называемой образовательной сети Сороса выступили уже два зарубежных вуза, американский Бард Колледж и созданный лично американским миллиардером Центральноевропейский университет. Последний, кстати, раньше обучал студентов в Будапеште, но Венгрия, стремясь сохранить и защитить свою независимость, не позволила Соросу это делать, и он перенес свою учебную деятельность в Вену, столицу Австрии. Вот, спросите вы, а при чем же здесь Алексей Кудрин, да, этот российский политик и новый университет в Санкт-Петербурге. А все очень просто, друзья. Как уже было сказано выше, новый университет создается на базе уже существующего факультета свободных искусств и наук, ранее бывшего частью Санкт-Петербургского государственного университета. Этот факультет вырос из совместной программы, созданной в 90-е при непосредственном участии того самого американского Бард-колледжа, о котором шла речь выше, и который является основателем и хабом новой Соросовской сети университетов. Более того, Бард Колледж до сих пор является основным партнером питерского факультета, о чем последний гордо сообщает на своем официальном сайте. Выпускники факультета могут получить диплом Бард Колледжа, а сам факультет указан на сайте колледжа как участник его академической сети. Кроме того, на сайте питерского факультета также сообщается, что профессор Леон Ботстайн, президент Бард Колледжа, по совместительству является председателем Совета Российской программы «Свободное искусство и науки». О профессоре Ботстайне стоит еще сказать несколько слов. На сайте факультета подробно описаны его научные заслуги, поэтому на них останавливаться не будем. Зато отметим, что он является не только президентом Бард-колледжа, но и председателем попечительского совета Центральноевропейского университета. Его почетным председателем остается, кто бы вы думали, ну, конечно же, тот самый злопакостный Джордж Сорос, а также членом глобального совета главной всемирной организации Сороса, сети фондов «Открытое общество», является тот самый Ботстайн. Неудивительно ли, функционер организации, которая официально признана в России нежелательной, много лет открыто участвует в руководстве российской образовательной программы, реализуемой на базе одного из главных государственных вузов страны. Конечно же, вот нас уже не удивит, что в этом году к должностям профессора Ботстайна прибавилась еще одна. Он стал ректором-руководителем создаваемой Соросом сети университетов открытого общества. А вообще, Бард-колледж – старинный союзник Сороса в сфере высшего образования, уже давно получающий от него щедрое финансирование. И скажем, что в 2011 году миллиардер выделил колледжу 60 миллионов долларов, а в 2020 в рамках подготовки к созданию университетской сети еще 100 миллионов. А в этом колледже преподает политологию в качестве приглашенного адъюнкт-профессора один из сыновей Сороса, Александр Сорос, по совместительству, как сообщает официальный сайт организации, он является членом Совета попечителей Бард-колледжа и Центральноевропейского университета, а кроме того, заместителя отца в правлении сети фондов «Открытое общество». Ну вот, кстати, Мелисса Шиф Сорос, бывшая супруга другого сына Сороса, Роберта, является членом управляющего совета Центра кураторских исследований Бард-колледжа. Как видим, Бард-колледж — это практически семейное дело Сороса. Другое его детище – это Центральноевропейский университет, второй соучредитель сети университетов открытого общества, также явно не остается в стороне от нового российского проекта, ведь уже сейчас он указывает на своем сайте, что факультет свободных искусств и наук является его партнером. Как видите, есть все основания ожидать, что новый университет свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге в случае его создания станет новым хабом влияния Джорджа Сороса в России взамен его фонда «Открытое общество» и изгнанного из страны. Ну что ж, российскому правительству нужно в срочном порядке задуматься вот об этом факультете, да, и принять все меры по недопущению Сороса, потому как он уже начал активно охотиться за головами российских студентов, да, все его фонды позакрывали официально в России, правильно сделали, но, видите, не мытьем, так катанием Сорос все-таки пытается проникнуть на территорию Российской Федерации с помощью вот таких вот хабов, да, создаваемых якобы через вторые и третьи руки, и все это делается для того, чтобы промывать мозги вот нашей молодежи, и сами знаете, к чему это может привести. эти все открытые общества недопустимы для нас, потому как мы против гомосексуализма, мы против однополых браков, мы против абортов и против гендерной идеологии, а также мы против свободной проституции, естественно, мы против потребления наркотиков. Это все не про Россию, не про русский мир. Сорос пусть катится подальше со своими такими вот демократическими идеалами, мы пойдем своим путем, другим путем. Ну что ж, друзья, продолжаем пока слушать музыку от группы «Шпиц в пустоте». Буквально через 20 минут начнем с ними общаться с Уфой в рамках программы «Радио Мост». «Синее небо» — так называется эта музыкальная композиция от группы «Шпиц в пустоте» — «Blue Sky». Как настроение? Нормально, да. Прекрасно. Хорошо, тогда через 15 минут начнем наш радиоэфир. Да, хорошо. Да, хорошо. Мы будем, получается, без камеры же, просто тут общение. Да, это так, будет, да? Чисто аудиозвоночек. Что там на радаре, еще одна планета? В этот жуткий мир надо побольше света. Что за мир? Come on, будете водить, или они дома трупы. Этот монстр нас точно ждать не будет. Корабль и штурвал в пол, пока того мацбягу отвлекает ствол. Сейчас же дай им дёру, этот нас ждёт. Приключений дух этот не зажжёт. Клоунада, новый рок-н-ролл. Вену бей, музло пол далеко. Шаттл унесёт, будем петь, пока полёт. Это была музыкальная композиция с названием «Космо рок-н-ролл». Мы уже предварительно созвонились с ребятами, проверили звук. Возможно, вы могли даже слушать это в радиоэфире. Так что через 14 минут будем общаться с уфимской группой «Шпиц в пустоте» в рамках программы «Радио Мост». Напомню, мы выходим по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, 14:30 в Уфе. Идет ретрансляция нашей программы. У нас плюс 2 часа разницы с Уфой, с Республикой Башкортостан. Там на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Ну, а в Кировске, в Луганской Народной Республике, на частоте 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», выходит наша программа «Радио Мост». Каждое воскресенье 12:30. Слушаем пока следующую музыкальную композицию от группы «Шпиц в пустоте». Не уходи! Взгляд, пропусти по мне разряд. Сердце затаилось вновь. Ощущаю, как гонит кровь. Твои глаза, им равных нет. Тонет в них упавший свет. Пред мозгу и я волнуюсь. И по глупому красуюсь. Не уходи, прошу. Я сейчас еле дышу. Я не хочу потерь. Открой для меня дверь. Не уходи, прошу. Я сейчас еле дышу. Я не хочу потерь. Открой для меня дверь. Знаю, что сейчас уйдешь. Морально ты меня убьешь. Походив же вновь по граблям. Возле глаз появляются капли. Они стекают по щеке. А моя рука в твоей руке. Я проснусь лицом в подушке. Потянусь в просонье кружки. Не уходи, прошу. Я сейчас еле дышу. Я не хочу потерь. Открой для меня дверь. Не уходи, прошу. Я сейчас еле дышу. Я не хочу потерь. Открой для меня дверь. Не уходи, прошу. Я тебе дышу. И ясно вижу во сне танцы с тобой при луне. Не уходи, прошу. Я сейчас еле дышу. Я не хочу потерь. Открой для меня. Самого утра закипели мозги. все-таки надо было раньше лечь спать. Вот только соседи ругались опять. Стараканы под черепом снова скрипут. Полицаи на лестнице соседи ждут. А я не поев, шагаю на работу. Надоел мне этот офис противный в субботу. Часть света. эфире программа «Радио Мост». Друзья, приветствуем всех, кто настроился на частоту 105.9 FM, радио «Блокпост», говорит Кировск, в Луганской Народной Республике, а также всех наших слушателей в интернете, где идет ретрансляция нашей программы в Уфе, в Республике Башкортостан, на студенческом радио УГНТУ. Уфимский государственный нефтяной технический университет помогает нам делать ретрансляцию этой программы. В сети интернет, напомню, выходим по воскресеньям 12.30 по луганскому времени и 14.30, соответственно, в Уфе. Но у нас сегодня гости, опять же, из Уфы. Это ребята, которые сегодня уже порадовали нас своей музыкой. Группа «Шпиц в пустоте». Приветствую, ребята. Мы вас тоже приветствуем. Всем привет. Привет, привет. Как настроение? Ну, собственно, немножко волнительно, потому что для нас это опыт такой достаточно... Впервые. Да, первый опыт, так что для нас это очень волнительно, но надеемся, что не оплошаем. Да, очень Все будет хорошо, главное, чтобы интернет-соединение было в порядке, потому как... Все зависит как раз-таки от интернета. Будет интернет, будет и общение, я думаю, в порядке. Ну что ж, начнем. Для начала, думаю, немножечко... Расскажите о себе, вот как вас зовут? Я понял, что два участника в группе, да? Да, именно так. Ну, пожалуй, сначала я представлюсь. Меня зовут Кристина, я учусь нефтяном, я технолога, мне 20 лет, и параллельно подрабатываю репетитором по математике. Музыка для меня является неким хобби, также я занимаюсь на барабанах, учусь, по крайней мере, на них играть, вот. Меня зовут Вадим, я тоже учусь нефтяном на эколога, мне 21 год, я уже в этом году заканчиваю университет, но потом меня ждет еще длинный тернистый путь в магистратуре и в аспирантуре, тоже как бы подрабатываю, но в основном это работа аранжировщиком и все в таком духе, то есть в основном музыка не просто как хобби, но и как неплохой способ заработать денег, вот. Ну, то есть совмещаете приятное с полезным. Ну, почему можно нет? Так сказать. Если получается, то это замечательно, когда то дело, которое лежит, да, по душе, то еще и приносит способ заработка. Расскажите, пожалуйста, вот о вашей группе «Шпиц в пустоте». Кто придумал такое интересное название и что оно обозначает? Ну, вообще-то название придумал я, так как я вообще являюсь, как сказать, основным человеком, который был инициатором создания проекта. Я не считаю, что это какая-то музыкальная группа, это именно музыкальный проект, и в какой-то степени он, наверное, даже больше продюсерский, который рассчитан на то, чтобы высказывать свои мысли. Название было придумано мной и Кристиной после очень долгих исканий такого названия, которое бы очень быстро находилось бы в интернете. На самом деле это, я считаю, основа при создании вот какого-нибудь музыкального проекта или группы. Ты должен придумать такое название, которое потом, через месяц-два, когда ты его вбиваешь там в Яндексе или в Гугле, оно будет выходить первым. Вот. У нас было много вариантов, но в итоге мы остановились на «Шпиц в пустоте», потому что там еще у нас была связь с нашими личными какими-то переживаниями, которые там нуждались в, как сказать, посредством как раз шпица, как очень такого мягкого, игривого, пушистого да, животного, который как бы мог греть нашу пустую душу. Можно вот так вот, конечно, сказать, но это все именно философия скорее. Да, метафора, да. Но в первую очередь, опять же, это для того, чтобы быстро находилось название, и оно откладывалось в голове, потому что, ну, не каждый там может запомнить, типа, ого, вот «Шпиц в пустоте», это же звучит, как бы, откладывается, а вот там, допустим, назвать как-нибудь, как, не знаю, какие-нибудь такие названия, которые в обиходе постоянно тоже, это было бы слишком банально, вот. Ну, то есть, искали такое уникальное название, можно сказать, да, чтобы... Ни на кого не быть похожими. Это очень важно, соглашусь. Да. Ну, шпиц, это, я так понимаю, это беленькая собачка, да? Да, белая собачка, которая такая похожа маленькая. Похожа на маленькое пушистое облако. Да. Вот. И она в пустоте. Вот она в постоянных, наверное, поисках каких-то творческих. Можно, кстати, да, вот так, так интерпретировать да. название, достаточно, кстати, интересно, то есть то, что мы как бы ищем себя, будучи этой маленькой собачкой, которая не хочет кусаться, которая не хочет лезть в конфликт, которая просто путешествует вот в этом пространстве и времени. И греет душу. И, да, греет душу и пытается тоже найти себя при этом. Хорошо, разобрались с названием, давайте поговорим все-таки о музыке. Музыка я вот прослушал сегодня, и наши радиослушатели тоже. Здесь много у вас таких разнообразных музыкальных композиций, в том числе и на разных языках, и музыка тоже разная. Все-таки о музыке. Как давно вообще у вас, вот, ребята, появилась любовь к музыке, вот это вот такое творческое влечение вообще? Это с детства проявилось? Или в какой момент вы поняли, что да, я хочу именно быть музыкантом? Ну, у меня вообще любовь к музыке была с детства. То, что я еще в музыкальной школе ухитрилась проучиться 7 лет по классу фортепиано. И изначально очень была тяга к музыке, к тому, чтобы изучить это. Мне нравилось, как звучало, мне нравилось всегда стучать по каким-либо там тарелкам, чашкам, столам, чтобы было похоже как-то на ритм, вот. Ну, а у меня все намного проще, просто я сам очень люблю слушать музыку, я могу находиться в наушниках просто 24 часа в сутки и не выключать постоянно рубящий у меня какой-нибудь трек или какую-нибудь группу, и, собственно, просто как-то потом переклинило, и я для себя сказал, я хочу этим заниматься, и все, и вот так вот понеслось самообучение в основном, то есть я в музыкальной школе не учился, в основном все строилось на самообучении и просто желание как-то развиваться, это работа с другими музыкантами и также в основном написание текстов, это мое любимое занятие, я считаю, оно отнимает не так много времени, и в текст можно вложить очень много души, смысла, хотя я вот, например, не люблю саму концепцию скрытого смысла в песнях, где он и так на поверхности. Вот, как-то так. Ну что ж, друзья, всем нашим слушателям напоминаю, что сегодня воскресенье, и в 12.30 по луганскому времени, 14.30 в Уфе. У нас программа «Радио Мост», поэтому будьте активны. Мы сегодня общаемся с уфимской группой «Шпиц в пустоте», экспериментальный музыкальный проект, в основу которого ложится множество жанров, о них мы сегодня и поговорим. Связь с нами, обратная связь по номеру телефона для всех жителей Кировской и Луганской Народной Республики, в том числе и Стаханова, всех, кто слушает нас на частоте 105.9 FM, в ЛНР, плюс 38072-101-22-63, знакомый вам номер, этот же номер телефона привязан к WhatsApp и Telegram мессенджеру, поэтому можете звонить и писать по интернету, задавать вопросы ребятам из группы «Шпиц в пустоте», также на нефтерадио, нефтерадио.онлайн идет ретрансляция нашей программы в Уфе, и в том числе в любой точке земного шарика можете послушать нас с помощью интернета. Там есть на сайте чат нефтерадио.онлайн, заходите, там есть чат, можете тоже оставлять сообщения. В общем, любым удобным для вас способом, друзья. Ну, а мы продолжаем общаться о музыке. Кто входит в состав группы, я понял, это два человека, правильно? Да, это только мы. У нас было желание именно создать музыкальную группу для концертов, например, но как-то не срослось, потому что это очень долгий и муторный процесс, это подобрать людей, этих людей нужно как бы замотивировать работать, грубо говоря, на тебя. Сдружиться тоже с ними, потому что вот, честно, так как я пишу самую любимую долю песен, в том числе текстов и музыки, я хочу, чтобы их, именно их играли, и у меня в какой-то степени такой консерватизм складывается, что никто не может лезть в проект, поэтому, собственно, группу как-то не получается создать. Мы вот вдвоем как-то уживаемся потихоньку. Ищем компромиссы. Да, ищем компромиссы. Вот. Как вы нашли друг друга, вот, давно познакомились? Это было до создания группы? Да, это было до, не до создания до группы. До создания группы. Мы еще в школе тогда учились. Но группа создалась практически сразу после того, как мы познакомились. Проект. Да, вот когда мы в школе познакомились с Кристиной, вот тогда как бы все пошло-поехало, закрутилось. Мне она сразу понравилась как человек, и И как музыкант, собственно, я, конечно, понимал, что там нужно очень много работать насчет того, чтобы все было максимально адекватно и приятно. Но об этом мы поговорим чуть позже, там, когда будут вопросы об альбомах, о песнях. Вот, то, соответственно, это вот уже подробнее расскажу. Потом вот мы создали вот этот проект, записали первый сингл. Это был кавер у нас на саундтрек к одной очень интересной игрушке. И все, и после этого понеслось. Записали еще один сингл и выпустили полноформатный альбом. Правда, сделанный немножко на коленочке, как и последующий. Только с третьего альбома у нас все получится. Это было, да, об этом ну, попозже. То есть это было еще в школьные годы, да? Да. Я на тот момент была. С чего начиналось вот создание проекта? Вот где брали аппаратуру для записи? Как это происходило? Ну, почти все было уже у меня как бы готовым, то есть, так как я все-таки до этого занимался тоже написанием аранжировок и, в принципе, звукорежиссурой и звукоинжинирингом, то у меня было почти все, что для этого нужно. То есть платформа уже была, да, база? Да, платформа основная, да. Но потом там были проблемы, допустим, одно время были проблемы с микрофоном, со звуковой картой, обращались к каким-то друзьям, которые... Да, с тем же поп-фильтром у нас вот есть фотографии, например, когда там... Импровизированный поп-фильтр из коробки. Да, это была звукопоглощающая... Звукоизоляционная коробочка. Да. Для того, чтобы вставить туда USB-шный микрофон. То есть это ВКонтакте, да, где фотография, стоишь ты с гитарой и коробка. Я думал, это был прикол, а это именно нужно было для записи. Это вот самое первое как раз. Потом это звукоизоляция. Да, звукоизоляция. Потом уже потихоньку подтянулись. Вот у нас много друзей, которые занимались этим на более профессиональном уровне. Мы брали у них, допустим, микрофоны звуковые, потом сами что-то закупали, докупали, продавали старые. В общем, просто старались развиться в плане звука исходного. Обзавелись стойкой. Обзавелись даже целой стойкой, да, представляешь? А то я помню, как мы его перекидывали микрофон на проводе. Это же было, когда мы ГБУ там записывали. Ну ладно, это так тоже. Эти все эксперименты, они где проходили? Дома, в квартире, там соседи с ума сходили, кричали, стучали, прекратите. Конечно. Мы именно соседей напрягали максимально, да, и терроризируем до сих пор. Устраивали им квартирники, да? Ну, можно и так сказать. Через стенку. Да, тем более сейчас вот у Кристины, опять же, как она сказала в самом начале, она учится играть на барабанах, мы купили электронную барабанную установку. У которой нету нормальной педали, пришлось покупать педаль. Это как раз-таки нормальная педаль. Максимально расположенная, так сказать, к обычной акустической установке. Но она очень сильно гремит. В общем, Кристина своих соседей учит маршировать под барабанную дробь. Ну, да, я их не жалею. Да. Именно почему так. Нет? Хороший марш с утра поможет проснуться и не опоздать на работу. Особенно, когда этот марш бывает шесть. Да, перед парами. Да. Хорошо, свои песни вы записываете сегодня в студии или, опять же, в домашних условиях? Как это происходит? Все в домашних условиях, потому что, ну, вот я как считаю, если вот у тебя уже есть, так все сказать, необходимое. Все необходимое, тот же микрофон, та же звуковая, у тебя есть там звукопоглощающий экран специальный, то ты можешь просто дома хоть в шкафу записываться, и, собственно, все остальное будет зависеть от прямых рук звукорежиссера. Конечно, нужно постараться облегчить ему работу и сделать максимально качественный материал на входе, чтобы потом на выходе тоже был качественный материал. Но сейчас уже такой потребности, благодаря развитию вот звукозаписывающих технологий, именно как бы того, чтобы нужно обязательно ехать на студию, платить там почасовку, деньги за это уже не так обязательно. Сейчас можно дома уже спокойно себе самому собрать минимальный комплект, и, собственно, так многие делают. Хотя все-таки нужно стараться развиваться в плане, опять же, качественного звука. Да, то есть это, ну, пока что вам, я думаю, и время, да, сэкономить и ресурсы, вот, в том числе и материальные. Ну, записали, а потом обработку все равно, да, отдаете на обработку звукорежиссеру. Да, мы работаем, мы сменили очень много звукорежиссеров за наше время существования, и вот мы сейчас работаем с одним очень хорошим парнем из Москвы, Он очень рукастый, очень такой, я бы сказал, профессионал своего дела, Алексей Гоголев. Если кто-нибудь захочет, может найти. У нас постоянно на него гиперссылки в наших релизах, то, что он звукорежиссер. Он вот. Также и участник группы, да, собственно. У него тоже есть своя группа Light Above. Это, я считаю, одна, наверное, из лучших таких поп-рок, поп-панк-групп, которые, в принципе, есть. Но об этом тоже чуть попозже поговорим. Написали мне ВКонтакте, вот, не стали писать в чате, а написали вот в личку по поводу музыкальной композиции. Кто-то слушал сегодня вот до начала эфира и пишут, что сегодня звучала композиция про там что-то космо... Ну, я так понял, что космо-рок-н-ролл имеется в виду, и спрашивают, почему решили именно космический рок-н-ролл сыграть. Ну, тут дело в том, что как бы мы, опять же, шпиц, который путешествует по пустоте, ищет себя, и поэтому мы, в принципе, ищем свое звучание. Мы уже испробовали много различных стилей. И вот на данный момент пока что то, что мы записали «Космо рок-н-ролл», это скорее песня, которая рассчитана на то, чтобы просто расслабиться. Поэкспериментировать. Да, поэкспериментировать, расслабиться и просто отключить все там, не знаю, все мозги, грубо говоря. Все связи с космосом, да, да, и да. Просто в него окунуться. Да, и просто в него окунуться, вот. То есть как-то так, наверное, можно сказать. Но, в принципе, сама космическая тематика нас очень привлекает. Это интересно, я считаю. Любите космос. Да и там, конечно. Очень. Мы сами в нем плаваем. Да. Ну и еще, скажут, это вдруг нас заберут после этого. Ну, а еще космо-рок-н-ролл в какой-то степени был вдохновлен фильмом «Путеводитель по галактике». Да, кстати, «Автостопом по галактике». «Автостопом по галактике», да. Я смотрел этот фильм, мне тоже он очень нравится. Запомнилось это название, вот, поэтому я понимаю ваше стремление в космос. «Автостопом по галактике» с помощью космического рок-н-ролла. Сегодня мы, друзья, на частоте 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», а также в интернете на нефтерадио.онлайн. Вещаем мы для вас. Будьте активны, задавайте вопросы. +38072-101-22-63, номер телефона для всех кировчан, стахановчан, всех, кто пользуется мобильным оператором «Лугаком» в Луганской Народной Республике, а также этот номер привязан к WhatsApp и Телеграму, поэтому в интернете можете звонить, писать, либо нефтерадио.онлайн, там есть чат. А мы продолжаем с ребятами из группы «Шпиц в пустоте» говорить об их музыке. Вот хотелось бы узнать все-таки, стиль написан у вас там «Dark Reggae», да, и «Альтернатив Рок», вот какие еще стили, жанры музыки присутствуют, и почему именно эти выбираете стили? Ну, уже в итоге 2021 год, я считаю, что сама жанровая структура, она потихоньку уходит, сходит на нет, и, по идее, сейчас все так сильно перемешалось, сейчас нет уже такого понятия, как эталонный рок, эталонный металл, эталонный поп или хип-хоп, нет, то есть сейчас уже все между собой как бы перемешалось, и нужно, соответственно, просто называть это, я считаю, альтернативой. Насчет Dark Reggae, это наш, как бы, основной эксперимент в плане того, что, ну, регги-музыка, она сама по себе такая, типа, расслабленная, светлая, да? Люди, да, светлые, люди пытаются как бы... А вы решили немного поднапрячься. Ну, там как не немного, это мрачные тексты, само мрачное звучание, но именно оставить основу, это регги-ридм, так называемый, то есть это регги-бой. В какой-то степени расслабленный голос, но, тем не менее, как бы как улучшение, я бы, наверное, назвал это в плане того, что мрачные тексты, мрачная музыка и своя атмосфера, так сказать. А в целом можно сказать, что мы делаем альтернативу и экспериментальную музыку, потому что, ну, сейчас я уже не могу сказать, что мы точно пишем рок, что мы точно там пишем, допустим, тот же Dark Reggae, то есть у нас все мешается. Опять же, последнее, то, что мы выпустили, вообще космо-рок-н-ролл, очень веселая, позитивная песенка, под которую как раз-таки можно расслабиться, а вот до этого, то, что мы выпускали в стиле Dark Reggae, наоборот, напрягает. Так что... И заставляет задуматься. И заставляет в какой-то мере, да, задуматься, вот. Ну, то есть вы-то не сторонники каких-то там консервативных стилей, да, не преследуете цель делать именно строго там какое-то одно направление? Нет, то, что мы любим слушать на данный момент, то мы, собственно, и пишем. То, что нам нравится самим. Почему бы и нет? Вот я, например, последние полгода очень люблю слушать лоу-фай, и у нас уже как бы готовая аранжировка и текст, но нет просто времени на то, чтобы записать песню в стиле лоу-фай. Ну, кто знает, это... такой достаточно расслабленный стиль, там тоже смешанный с джазом, немного хип-хопа. Больше похож на фоновую музыку. Да, больше на фоновую музыку, которую можешь там делать те же самые, не знаю, там, для школьников уроки, для студентов, ничего. Конспект, что-то по лабам. А, ну да, точно, студенты же тоже учатся у нас. Вот, так что как-то так. Я заметил, кстати, вот из общения с молодыми музыкантами, что вот многие экспериментируют. Мы общались там с ребятами и из Москвы, в том числе, там у них был совместный проект, один из них такой, можно сказать, да, из новой школы, да, новое звучание, а второй был поклонником более такой классического хип-хопа, и в том числе там тот же бумбэп. Ну и вот они решили соединиться и сделали такой совместный проект. Музыка достаточно интересная, смесь там нового и старого, и получилось вот такое вот разнообразное, можно сказать, в том числе и почитки, да, да, если отследить, как рэперы прошлого, да, и настоящего, да, ну, отличается, да, вот, и манера исполнения, ну, в том числе еще был у нас один гость в программе, который вообще был изначально панком, потом решил себя найти в хип-хопе, тоже начал читать рэп, а сейчас вообще решил петь песни. Ему говорили: не пой, пожалуйста, мы тебе дадим денег, только замолчи. Но он все равно сказал: моя душа хочет петь, и я хочу петь. И он вот начал дальше тренироваться там, и продолжает сейчас петь. И нравится человеку, ну, кому-то не нравится, ему нравится. В общем, я к чему веду, в том, что человек тоже на протяжении вот своей жизни, да, там, в течение там 30 лет, да, успел поменять несколько музыкальных направлений, поэтому музыка, наверное, сегодня так и изменилась, и смешанная, потому как люди себя постоянно ищут, не хотят останавливаться. И вот ребята из Москвы тоже говорили о том, что не хотим стоять на месте, надоело просто там, допустим, 5-6 лет играть одну и ту же музыку, она просто уже как заевшая пластинка в голове крутится, сколько можно, хочется что-то новое услышать. Вот, наверное, и вы тоже экспериментируете по этому поводу. Вот, если говорить о текстах, что хотите донести своими песнями, о чем они вообще, или это просто развлекательное содержание, или есть какой-то смысл, какой-то посыл, месседж, да, который, сообщение, которое вы хотите передать вашим слушателям? Ну, так как тексты на 95%, наверное, пишу я, и оставшиеся тексты пишет там Кристина, тоже в какой-то степени вносит свои правки, то, наверное, будет логичнее, если я тут вот что скажу. Дело в том, что у нас абсолютно разные песни, и какие-то песни действительно очень серьезные. Например, это «Запрет на оружие», песня, которую мы записывали еще в 2018 году, а потом перезаписывали в 2019. Версия 2019 года мне, например, нравится больше. Это, например, чисто антитакая милитаристическая песня, то есть там у нас заставляющая задумка. Да, ну там не только против войны, там в принципе, если послушать, если вы решите ее включить в эфир, там можно ее переслушивать не один раз и для себя найти что-нибудь каждый она раз. Она была уже сегодня у нас в эфире. А какая версия, 18-го или 19-го года? Вот. Как, или там, где губная гармошка, или где нету, вот. Или там просто, опять же. Я думаю, у нас звучало несколько версий. Конкретно сегодня, по-моему, 18-го года звучало. Но до этого, еще когда мы только вот переписывались с Кристиной, да, только начали общение, это было еще, наверное, месяца два назад, да, так как у нас все откладывалось общение, то у вас не получалось, то у нас не получалось. Вот, то я нашел там тогда несколько версий и ставил, в принципе, наверное, все, ну, которые я нашел. Ну да, ну вот лично нам больше нравится 2019 года версия, потому что она более такая именно. Там они по музыке, сказать, да, отличаются? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Скорее там по интонации и навыкам вокала. Да, потому что там у нас за год достаточно такой был неплохой скачок в сравнении с тем, что было. Также вот песня, например, «Человек», я слышал так, на фоне тоже играла, тоже заставляющая задуматься о человеческом бытие, которое, в принципе, она у нас сейчас прямо играет, трактат. Предлагаю послушать немножко. Mm-hmm. руки и не сгибаться от этой тоски. Возьми в руки ручку или карандаш, начни рисовать круги. А в них ты уже найдешь все средства, чтобы пали враги. Ты не художник, не музыкант, ты даже не имеешь идей. Ты существуешь в этом миру, но не видишь, кто тут главный злодей. На месте ты собираешь своих друзей и говоришь, что вы братья вместе. Освободись от оков, человек, начни же жить и любить. Ведь быть настоящим совсем не талант, его невозможно. В эфире программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Друзья, напомню, мы выходим по воскресеньям 12:30 по луганскому времени и 14:30 плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, с Республикой Башкортостан, где идет ретрансляция нашей программы, то бишь мы вещаем на FM-частотах в Кировске, в ЛНР, на 105.9 FM, а также в интернете на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Будьте активны, пишите свои вопросы, и, может быть, у вас есть какие-то пожелания для ребят из Уфимской группы «Шпиц в пустоте». Именно они сегодня с нами на связи. Плюс 38072-101-2263. Номер телефона для всех, кто хочет написать сообщение, свои какие-то вопросы либо пожелания ребятам, пишите по этому номеру, либо в интернете, он привязан к телеграмму и WhatsApp мессенджеру, либо на сайте нефтерадио, нефтерадио.онлайн в чате. Мы с вами прослушали небольшой отрезок из музыкальной композиции «Человек». Вот, ребята, мы начали говорить про тексты, да, я понял, 95% за Вадима, 5% все-таки, Кристина, о чем 5% твоих текстов? Ну, если честно, то мои тексты больше были, как это сказать, они шли изнутри, они шли от души, скажем так, и полностью я не могу сказать их смысл по той причине, что... повторюсь, они шли от души. Очень... Ну, да. То есть это какие-то твои переживания, Серафима, да? Допустим, да? Да, допустим, вот та же песня «Колыбельная Серафима», это полностью текст писала я, что для меня было довольно-таки трудным опытом первым. Я сама впервые написала полностью текст, скажем так. Ну там столько мрачности у тебя. Да, это было очень много мрачности. Момент, то, что вот именно по времени так совпало, что нужно было выплеснуть вот эти эмоции, негативные в основном, но тем не менее эмоции все-таки. Вот. Поэтому и сложно их описать со временем, то есть ты уже не помнишь, что ты тогда ощущал. Переживал. Да, переживал. Да. А вот эта вот музыкальная композиция «Человек», которую мы послушали, вот я так понял, она о взаимоотношениях между людьми, да, и что нужно оставаться человеком. Что здесь хотели донести вот этим треком? Ну, лично я думал о том, что у нас общество такое уже постепенно, я бы сказал, портится, но у нас все-таки общество не из фруктов и не из овощей состоит. Тем не менее, можно выразиться так, что очень разобщено, и по той причине сам человек, он перестает как бы пытаться развиваться, пытаться мыслить самостоятельно, и... Однако же это нужно делать в любом случае. То есть я хотел донести именно то, чтобы человек задумался о том, вот что он делает сейчас в своей жизни. Может быть, ему все-таки стоит немножко начать, ну, банально читать, банально созерцать мир, банально хотя бы просто общаться с людьми на том уровне, на котором он хочет, чтобы пообщались с ним. Потому что вот очень много у нас грубо говоря, не очень хороших людей, которые сейчас очень любят говорить о том, что они там те же самые творцы, поэты, а по делу, ну, люди сами по себе, как бы. Я бы сказал бы пожестче, но я думаю, что стоит все-таки себя сдерживать в какой-то степени, да. Вот, да, не просто, будем уподобляться этим невежественным людям, так скажем, назовем их, да? Ну, нет, мы тоже как бы не интеллигенты и интеллектуалы, просто мы хотим именно... чтобы с нами общались так, как мы общаемся с другими. А мы стараемся общаться именно с точки зрения доброты, позитива и... Вежливо и культурно. Вежливо и культурно. Но ну, это и есть как раз-таки те самые вот свойства, которые присущи как раз-таки вежливым людям. Я не имею в виду, когда говорю невежественный человек, что, знаешь, там какой-то там, это значит... что я вот там какой-то интеллигент там и так далее. У всех у нас есть изъяны, так или иначе, да. Все мы несовершенны, но нужно сохранять баланс. Да, согласен, полностью это поддерживаю. Я вам вот за эфиром рассказал, хочу нашим слушателям рассказать, как Андрей Гучков, сегодня композитор, тоже, кстати, из Республики Башкортостан, он частенько бывает у нас в программах «Радио Мост», тоже он музыку и о космосе, кстати, пишет, но у него больше такие музыкальные композиции, разноплановый в плане того, что он не рок, там, да, не регги, у него такая электронная музыка больше, и, можно сказать, у него есть и брейкбит электронный, и электрофанк, ну, есть и попса у него в том числе. Вот, так вот, он написал скит сегодня со своим сыном, прислал мне на ВКонтакте, и я смотрю видео такое небольшое, там много музыкальных дорожек, думаю, ну вот, Андрюха какой-то очередной хит, наверное, записал, включаю, а там ребенок рассказывает какой-то ужастик по поводу того, как... какой-то человек съел кого-то. Я написал: Андрей, что это за про людоедов история? Он написал: это мой сын читал сказку про людоедов, это будет скит, такой вот кусочек небольшой для его будущего альбома проекта «Большие числа». Я ему написал: песня про людоеда тоже будет. Он написал: нет, самой песни не будет, будет только скит. Название ЧКЕДЛ, то бишь человек, который ест других людей. Так вот, хотелось бы, чтобы таких ЧКЕДЛов не было в нашем обществе, а были нормальные, позитивные люди. Вот, я понял, что своими текстами и своей музыкой, несмотря на то, что это дарк регги, вот вы пытаетесь, наверное, из мрака вывести к свету, так ли это? Ну, да. В какой-то степени можно сказать и так, то есть человек познает себя именно в какой-нибудь такой стрессовой, грубой ситуации лучше, чем когда у него все хорошо, поэтому вот если он завакуумируется в какой-то степени на определенное время вот в такой мракоте, во-первых, он захочет сам из нее потом выйти, это раз, а два, он просто начнет думать уже по-другому, я считаю, то что когда у него... в принципе, начнет вот этот процесс осмысления себя, то он, соответственно, захочет стать, я считаю, лучше. Да, хотя бы чуть-чуть. Я надеюсь на это, и надеюсь, что наша музыка могла бы повлиять таким образом на людей. Угу. Есть вопрос, мне прислали вот в Телеграме, пишут... В вашей группе вот слышно в основном женский вокал, спрашивают: Влад, не поешь ли ты? Нет, я не пою, я петь не умею. Крис, а ты умеешь? Я умею петь, но хочу заметить, что Вадим у нас участвовал все-таки в одной из песен. Участвовал он в качестве некого лектора в одном из припевов. Да, у нас есть песня такая больше юмористическая, полустебная, это хит и суперпушка, там как раз-таки о современных музыкантах, и там как бы мой голос можно услышать в плане того, что я там читаю очень заумные, красивые фразы, которые так у нас любят обычно вставлять в какие-нибудь очень философские песни, не говорить как бы прямым текстом, а благодаря там метафорам, аллегориям, вот. Так что да, в каких-то моментах я и участвую, мой голос можно услышать, но не как именно вокалист. Вокалист, да, у нас в основном, это Кристина, потому в что, это да, я. Порой, конечно, вот, мы сотрудничаем с другими музыкантами, но там в основном все строится вокруг Крис. Я слушал сегодня ВКонтакте эту песню, хит и суперпушка, но в эфире она у нас не звучала, думаю, еще сегодня послушаем, там... То есть это тоже метафорическая песня. Там рассказывалось о том, как ну, это хочется, скорее... как хочется жить не, это скорее... на берегу где-то, получать большие донаты за свою музыку. Да, да, это стёб именно над современными исполнителями. Я, ну, по крайней мере, как я вижу эту песню там, которые как раз-таки живут себе припеваючи, получают большие деньги со своей музыки, и не только с музыки, там, с той же, например, ну, не знаю, там, реклама и прочее. Вот, при этом у них в музыке как таковой осмысленности, я считаю, особо нет. Нету. Ну, а если есть, то она в минимальном количестве. Просто музыка для потребителя именно, который хочет тоже отключить мозги и расслабиться. То, что вот мы сделали с космо-рок-н-роллом, тоже как бы о том же говорится и в какие-то супер-пушки. Да. Тем более стиль так называемого синти-панка, как это было модно в 2018-2019 годах. Ну, надеюсь, я не отстал так сильно от моды, вроде как попал, да? В этот период. Вот. Тоже было модно писать вот подобную музыку. Мы подумали, блин, так исполнителей вот этих много, которые очень однотипны, похожи друг на друга, нужно как-нибудь о них там написать. Мы там упоминаем в шуточном. Да, в шуточном варианте мы там упомянули. В общем, простивали современную модную сцену. Ну, не сильно, как бы. Не сильно, но чуть-чуть. Слегка проехались, так по ним там поверхностно. Да, да, да, чуть-чуть, как бы, да. Мы, к сожалению, там не настолько профессионалы, да. Вот, говорите, ладно. Не-не, продолжай мысль. Я вот просто хотел сказать, то, что мы все-таки, у них работают огромные команды, как раз там, которые гострайтеры, которые пишут аранжировки, и они, соответственно, как-то выглядят пусть и упрощенно, но более профессионально, чем мы, поэтому сказать, что мы прям их обстебали жестко нельзя, просто так чуть-чуть по ним, вот как правильно вы выразились, проехались чуть-чуть так. Вот, потому что, ну, в принципе, такая музыкальная деградация, мне она не нравится. Но, с другой стороны, мы порой сами в этом участвуем, принимаем непосредственное участие, да, как бы. А что ты имеешь в виду музыкальная деградация? Вот в чем она заключается? Максимальная упрощенность. Это, максимальный простой смысл, максимальный простой. Главное, чтобы качало. Да. Главное, чтобы качал бит, все остальное не важно, о чем как бы идет. То есть иной раз даже слушаешь и непонятно, о чем сама песня, да? Ты о чем идет речь? Да, да, да, такое. Вот бывает. Я понимаю, конечно, вот есть, например, концептуальные проекты, которые там пишут тот же хардбас, это у них как бы такая стилистика. А вот, например, когда люди стараются лезть во что-то более серьезное, например, ну вот тот же панк-рок. Вот насколько, опять же, то, что я говорил, жанры смешиваются, невозможно сейчас сказать, что эталон, что нет. Но вот тот старый панк-рок, он был все-таки больше социальным, политическим, который говорил о каких-то проблемах общества. А сейчас он просто как бы есть для того, чтобы под него молодежь, ну, тоже, конечно, молодежь, потусилась конкретно, поорала и все. И ничего, и не думала о том, что типа на самом деле хочет донести автор, да и автор сам не хочет ничего доносить до этой самой аудитории. Хотя аудитория у них огромная, я бы сказал. Вот. Ну, наверное, эта аудитория и добавляется с помощью как раз-таки той команды, да, которая раскручивает все эти группы. Да, да. Конечно, конечно, там команды все-таки профессионалов, профессиональных пиар-менеджеров, профессиональных аранжировщиков, профессиональных гострайтеров, это все влияет очень сильно. Цифр. И это, грубо говоря, музыка для потребления в плане коммерции, я считаю. Вот. Соглашусь с тобой вот по этому поводу, потому как тоже считаю, что много есть музыкантов, которые просто где-то, я грубо выражусь, на дне, да, в той же пустоте, да, как вот ваш бит находится. Да. Вот, но они не вылазят так высоко, да, и в сливках, в топах никогда не будут, потому как те же самые команды этих всех пиар-менеджеров и арт-директоров, они продвигают исключительно... Не заинтересованы. Да, они заинтересованы как раз-таки в сугубо своих там личных интересах. Там, вот, я приведу даже пример, не относящийся к музыке, да, больше к технологии и к науке. Совсем недавно мы общались с человеком, который живет в России, вот в глубинке, там, можно сказать, да, в деревне. Вот, и он молодой парень, студент, очень грамотный, юный техник, так сказать, изобрел устройство, с помощью которого можно записывать виниловые пластинки непосредственно у себя дома. И даже вот мы с ним общались по скайпу, да, и он умудрился наш скайп-разговор записать прям сразу на пластинку. Неплохо. То так-то. Да. Это очень хорошо. И причем он это делал изначально, первый его вариант, он даже брал старые виниловые пластинки и с помощью растворителя стирал предыдущую запись. Я даже не знал, что такое можно делать. Он прямо это на Ютубе показывает, как он это все делает. Я посмотрел ролик, просто был в недоумении, в таком шоке, что вообще это возможно. Он стер предыдущую запись, там, ну, не до конца, конечно, какие-то там погрешности были. И затем записал сверху свой стих. Вот он хорошо, кстати, декламирует стихи. Он фанат старых таких вот музыкальных композиций. Ему нравится все советское, отечественное. Он любит патефонные пластинки 50-х годов. Вот, и даже вот манера его стихов, как он их декламирует, все похоже именно, как вот раньше это делали, да, в тех же театрах у микрофона, на радиостанциях. Но вот суть в чем, к чему я веду. Он изобрел это устройство, вот, и в дальнейшем начал искать пути реализации своих вот талантов, да, технических, и сделал предложение одному там человеку, который на потоке там выпускает, у них, я так понял, там в ихней стороне, там, только не в селе, а в городе там выпускает, наладил производство тех же там вертушек или там, в общем, он предложил свои услуги, предложил свой проект, и ему тот человек сказал: «Да не, слушай, типа, у меня бизнес идет, все на мази, типа, не хочу, короче, связываться с этим всем, это надо новые затраты, деньги». Да, ну, типа, зачем заморачиваться, пусть это будет некачественно, так как оно у меня есть, но зато это массово потребляется, и я на этом хорошо зарабатываю, людям нравится, все довольны. Это несмотря на то, что это просто вот полный отстой в плане вот технически, как вот Сергей рассказал, это просто некачественно. Причем ребята, то есть не ребята даже уже, да, мужики взрослые, которым там уже за 50, есть в друзьях у него там, да, ВКонтакте, они общаются с этим Сергеем, тоже там и авиамодельеры, то есть там ученые, русские умы, которые за свою жизнь повидали много чего интересного, и они даже, мы общались тоже по скайпу, вот в режиме конференции, да, там троем, четвером, и они говорили о том, что Сергей действительно уникальный молодой человек, вот, ну, представь, он еще учился в школе, а его уже в местный техникум позвали, чтобы он там какие-то стенды, да, электрические и технические нормально отремонтировал. Ну, то есть приходит такой пацаненок, да, со школы в техникум и начинает делать там ремонты электрических и всяких там этих студенческих, да, стендов, где там оборудование и все прочее. Вот, ну, потом он пошел учиться в этот техникум. Так вот, я к чему веду, что как раз-таки не нужен никому его талант и не нужен его качественный продукт. А люди вот в бизнесе просто, да, то, что продают, приносят. Да, ну а что там, срок гарантии, да, полгода или год, затем выкинешь, да, как это обычно делается. И неважно, что оно некачественное, в отличие от той качественной техники, которая вот раньше выпускалась, да, в том же Советском Союзе, те же магнитофоны катушечные. Вот у нас есть проект с ребятами, кстати, из Уфы, в том числе, вот куратор Нефтерадио у вас в Уфе, в УГНТУ, Илья Тавлияров, он как раз-таки организовал так называемый музей будущего музыки, которого отделение вот есть и у нас здесь в ЛНР, и у него в том числе, он уже делал выставки у вас в Баске, в Башкирском архитектурно-строительном колледже, куда притаскивал там более 100 килограмм в общем весе различной техники, это были и катушечные магнитофоны, в том числе ваши Агидель, вот магнитофончики маленькие и большие, катушечники, бобинники, в том числе и студийные. Так вот, совсем недавно Илья купил, потратил кучу денег, вот, влез в долги, чтобы купить студийный аппарат, тоже он там весит около 100 килограмм, сумасшедших денег стоит, и с этого катушечника идет запись непосредственно уже в студиях на виниловые пластинки, то есть, ну, очень качественный аппарат. И к чему я веду, что вот мы общались сколько раз с Ильей, он говорит, что эти аппараты, да, они по 30 лет вот стоят и до сих пор работают. Ну, конечно, их там перебрать, да, где-то какие-то там конденсаторы поменять, в том числе там какие-то запчасти, но в общем плане они работают, вот 30 лет, да, техника стоит. Вот и до сих пор работает. У меня вот сейчас напротив на столе стоит магнитофон Юпитер, катушечник, да, бобинник. И он до сих пор работает, несмотря ни на что. Вот единственное, тут бы я ручки только нужно смазать громкости, потому как когда вращаешь, они вот трещат немножко. Вот, и почистить надо. А так у меня, кстати, отвлекусь от темы, извините, потрачу ваше время. Расскажу. Совсем недавно случилась оказия. Вот, друг подарил колонки, они ему были не нужны, микролабы, но к ним не было усилителя. Усилитель где-то затерялся в дороге, там путешествовал он с квартиры на квартиру, остались одни колонки. Ну вот я их забрал, привез домой, ну думаю, у меня есть сабвуфер, попробую к своему сабвуферу подключить. Ну да, подключил, короче, в итоге спалил сабвуфер, он завонял на всю комнату, вот, и остался без колонок. Думал, гадал, что же делать, денег на новые колонки пока нет. Думаю, в наушниках надоело слушать музыку, уши болят. И тут Илья как раз-таки мне вот вечером звонит и говорит: слушай, возьми свой катушечник и подключи его к компу своему. Он когда приезжал ко мне вот, в гости, спаял мне все кабеля, вот, которые нужны, там, чтобы подключить комп катушечнику. Короче, я этот катушечник теперь использую как усилитель и колонки, то есть слушаю через этот катушечник звук вот на компе. Вот сейчас прям радио могу, да, включить и слушать непосредственно через колонки этого катушечника. Хорошие старые советские колонки, хорошие. А по звуку как? Звучание отличное, звучание мне нравится. Ну, то есть тот же самый звук, да. Ну, немного он, я так думаю, перерабатывает. Я технически не особо грамотен в этом. Но есть немножко разница от тех колонок, которые вот обычные, да, там с моего сабвуфера. И здесь как-то более четче я слышу сами слова. То есть когда я там на своем там 5.1, да, домашнем кинотеатре, который спалил, слушал, там больше бубнения. И даже когда выключаю там, да, бас на минимум ставлю, то слова не так качественно слышно, вот здесь более четче. Но здесь немножко меньше баса, зато не так бубнит. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что аппарат 30 лет работает и все в порядке. А техника, которая сегодня год-два, да, выкинул, пошел новую, купил. Так, наверное, и с музыкой сегодня, вот, да. Фастфуд. Перекусил и забыл. Действительно, кстати, очень это такое хорошее сопоставление. Как раз люди, ну, музыканты, вот эти, которые они популярны, но они перестают быть известными. То есть они популярны в один период, но такой известности они не получают, как, например, те, которые могут быть не популярны, но зато известны в широких кругах, как именно как творцы. Скорее в узких. Да, ну не, ну потом же все-таки, но это потом вся информация. Да. А вот об этих, о популярных, о них потом забывают в итоге. Вот, тоже год-два там, как бы, их везде крутят, везде продвигают, а потом они перестают приносить деньги, от них все отворачиваются, и, соответственно, они уходят в забвение. Это, конечно, с одной стороны грустно, с другой стороны... А вот в что... какой-то степени справедливо. Ну, вместо них потом приходят другие. Ну да, это конвейер. Да, это конвейер. Да, так что я согласен, год-два отслужат, и все. Ну что ж, давайте перейдем дальше непосредственно уже к вашему творчеству, да, хотелось бы узнать вообще вот сколько лет вашей группе, много ли записали альбомов? Наша группа была основана, наш проект был основан в 2017 году, когда вот мы выпустили первый сингл, это вот этот кавер как раз, который там на игру одну был, и альбомов мы выпустили аж целых 3 штуки, но полноформатных альбомов. Я не могу сказать, что они студийные, потому что там у первых двух альбомов качество очень сильно страдает. Страдает, да, по сравнению с третьим. Да, первые два альбома вышли в 2017-2018 годах. Соответственно, они были качества не совсем того, которого мы бы хотели, хотя там многие песни были достаточно неплохие. Но, тем не менее, в 2019 году, когда мы выпустили наш третий альбом, «Подари мне», то там уже речь шла о более хорошем звучании, о более хорошей как бы вокальной составляющей, о более хорошей составляющей аранжировок. И это, в принципе, был скачок даже по сравнению с 2018 годом. Настолько хороший скачок, что мы даже перезаписывали некоторые песни. Ну как, одну песню, вот как раз «Запрет на оружие» мы... 2018 года альбом «Кукла в душу» мы перезаписали на альбом «Подари мне». Немножко улучшили аранжировку, немножко ее разнообразили и добавили. Ну, то есть работаете над качеством, да? Не останавливаетесь. Да, стараемся. Да. Единственное, что вот обидно, то что вот мы с самого начала постарались прям сразу альбом, там синглы, и очень много хороших задумок было реализовано не так качественно, как хотелось бы. Да, то есть, ну, в представлении было: о, сейчас хитяру, короче, запишем, и это будет вообще просто шикарно звучать, отлично, это будет пушка, а по факту на самом деле нет. Хотя в 2018 году тоже была песня «Фонарики», с этой песней мы впервые попали именно на радио, то есть нас включали на питерском радио «Шок» с этой песней, и после этого постепенно, как бы стабильно, мы выпускаем какой-то релиз, и он попадает либо тоже на какую-нибудь радиостанцию, либо даже вот на наше радио. Это самое крупное, я так понимаю, радио, в принципе, в России, потому что, ну, по крайней мере, именно с такой разнообразной музыкой. Ваша башкирская, да? Не-не, наше радио. В принципе, российское наше радио. Которое... Да-да-да. Я вот думал, наше, ваше, думал, имеется в виду башкирское. Вот башкирское. Я как раз уточнение сделал. Что это имеется в виду название «Наше радио». Да-да-да-да-да. Вот, так что, собственно, мы вот попадаем в программу «Жесткий диск», тот же самый, это подкаст, нас там крутят время от времени, тот же «Космо рок-н-ролл» там звучал, разочек был, и там песня еще «Финиш», которая такая самая качественная, как я считаю, именно по сведению, наверное, и по аранжировке, потому что мы аранжировку тогда записывали с французским продакшеном одним. Так что, в принципе, первые два альбома, это, я бы сказал, баловство и нереализованный потенциал в той степени, в которой мы хотели бы, а вот третий альбом «Подари мне», который вышел в 2019 году, это вот на данный момент для нас это эталон. Ну, естественно, мы хотим двигаться дальше, делать более качественно, да, стремиться к лучшему, лучшему качеству звука, лучшему качеству песен, как раз голоса, да. Поэтому мы взяли перерыв на 2020 год, мы выпустили только один сингл и несколько каверов. И, соответственно, а вот, кстати, про каверы забыл сказать, с 2020 года мы делали каверы, да, на игры. Грубо говоря, вот как саундтреки к играм, мы писали к ним текст, как бы, который к игре максимально бы подходил, по, там, по истории игры, по сюжету игры, и делали вот такой вот небольшой кавер фортепиано, там чисто Кристина играла на фортепиано и пела, я обычно писал текст, Кристина там, если что, правила его. Вот, мы эту традицию хотим продолжить в этом году, но опять же из-за отсутствия времени, к сожалению, не получается. Мы делали каверы, кстати, на такие игры, как Warcraft 3, потому что я очень люблю стратегии The Binding of Isaac, да, Кристина правильно говорит, Silent Hill 2, вот, так что, в принципе, и это как бы только начало, да. Надеемся, в тему времени я перебью, извини, просто пока мысль не потерялась, тут и вопрос написали, напомню, обратная связь с нами, плюс 3 8072 101 22 63, этот номер для всех слушателей в Кировске, в Стаханове, также в наших поселках, близлежащих вот в Луганской Народной Республике, кто пользуется мобильным оператором Лугаком, плюс 3 8072 101 22 63. Не стесняйтесь, друзья, это прямой эфир, программа «Радио Мост». Мы ждем ваши вопросики ребятам из группы «Шпиц в пустоте». Наверняка вас заинтересовало творчество этих ребят, либо, может быть, что-то хотели бы добавить от себя по поводу нашего вот общения. У вас есть какое-то свое мнение по поводу этой музыки, поэтому не стесняйтесь, друзья, пишите. Также этот номер телефона, плюс 3 8072 101 22 63, буду много раз повторять, чтобы вы запомнили, он привязан к телеграмму и WhatsApp мессенджеру, поэтому можете написать и туда в том числе, либо на нефтерадио.онлайн, где идет ретрансляция нашей программы «Радио Мост», есть чат, там же и онлайн-поток самого эфира идет, где можно слушать и задавать вопросы в том числе. Так вот, по поводу времени как раз-таки пишут. Вопрос к Вадиму и Крису, часть в УГНТУ, когда вы успеваете еще и заниматься музыкой? Ну вот как раз на этот год мы ничего не успеваем, потому что у меня диплом. Наверное, много играл в Warcraft. Ну, можно, наверное, и так сказать, но на самом деле, если учиться в нефтяном, это нужно понимать, что ты отдаешься учебе, если не полностью, то на большую часть. На 90%. Особенно если вот мы учимся на технологическом факультете, я считаю, это лучший факультет нефтяного. Да вообще любой факультет нефтяного это лучший факультет, но технологический, так как мы все-таки на нем учимся, и мы патриоты в этом плане. Самый лучший. Да, самый лучший, вот. И, соответственно, вот если Кристина... Еще только ей предстоит заканчивать университет, то у меня уже граничит диплом. Я пишу при этом еще статьи, потому что попал в дипломный руководитель к очень такой хорошей, я бы сказал, бабушке, которая учит, не просто учит как учитель, но и в школе жизни тоже. Она бывший декан нашего факультета, а бывших деканов, как известно, не бывает. Она еще, к тому же, заведующая кафедрой нашей, так что, в принципе, прям у меня очень такой сильный раздрай по учебе и по научной деятельности, потому что, ну а куда деваться? Нужно. И по итогу, в данный момент, пока что лично у меня времени нет. У Кристины, так как она почуяла, что есть возможность как бы отлынить от музыки, она стала заниматься репетиторством, она зарабатывает на этом хорошие деньги, и, соответственно, пока что... Кристина математикой решила заняться плотно. Да, я помимо музыки также с детства любила математику. Вообще. Как очень странный человечек, скажу так. Прям все логарифмы, производные, все вот это вот прям обожаю. Соответственно, люблю считать, и вот... Решила помочь детям с математикой, чтобы они также смогли... И геометрии. И геометрии в том тоже, числе. Да. То есть сейчас у Кристины в районе 10 детей. Это, я считаю, очень много для человека, который вот, ну, буквально год назад она начала заниматься репетиторством, так по-серьезному, если говорить. И, ну, очень многие, по крайней мере, довольны. К ней приходят, вот я знаю, потому что я, когда сижу в комнате, Кристина с кем-то занимается, когда очередной ученик хвалится тем, что он получил пятерку по контрольной, а когда он приходил к Кристине в самом начале, была тройка, да, то я за Кристину очень рад, потому что вот я чувствую это ее, вот заниматься математикой, именно вот преподавать, я считаю, преподносить материал, это прям вот мое почтение, можно сказать. Ага, я немного слукавил, я переиначил вопрос, знаете, почему? Потому как мне неудобно говорить такие вещи, там было написано не когда вы успеваете учиться, когда вы успеваете, ну, грубо говоря, ходить в туалет, было написано, я не знаю, кто это написал. А, ну, не, это как бы, мы успеваем, у нас, знаете, мы успеем тайминги, да, у нас тайминг один раз в час сходить, пока там этот, между тем, пока ты подключен к паре, пишешь параллельно статью. Пока 10 детей логарифм выделяют. Пока не думают. Вопрос, кстати, хороший, да. Ну не, ну в нефтяном, опять же, если ты учишься в нефтяном, ты должен понимать, ты отдаешься учебе максимально. Тем более, если ты хочешь закончить его не просто там для того, чтобы корочку, диплом получить. А закончить и получить хорошие знания. Да, хорошее образование. А хорошее образование у нас получить более чем реально. Главное стараться. И самому этого хотеть. Да, и самому. Я не знаю, друзья, как это относится к математике, но ваш очень секретный поклонник так и написал. А от очень секретного поклонника два вопроса задал. Вот написал мне WhatsApp. Вы также можете это сделать, наши радиослушатели. Номер телефона +38072-101-22-63. И, видимо, ваш очень секретный поклонник решил проверить как раз-таки, как вы учитесь в УГНТУ. Пишут, вы можете, пожалуйста, спросить у Вадима и Кристины. Первое. Чем отличаются, я боюсь сказать неправильно, потому как я невежествен в этом, чем отличаются алюмосиликаты от циолитов? Это первый вопрос. Ага. Так, а второй? Давай второй я озвучу, пока вы ответите на первый. Так, а звонок другу можно? Я, в принципе, я подозреваю, кто мог бы знать. А, вы будете звонить секретному поклоннику. Ну, там не совсем. Я, кажется, даже знаю, от кого этот вопрос пришел, но я знаю еще, кто может на него даже хорошо ответить. Вы не против, если я звоночек совершу, как раз спрошу? Нет, конечно. Если это возможно. Я не против, но... Тогда, пока вы звоните другу или секретному поклоннику, я задам второй вопрос от этого секретного поклонника. При каких обстоятельствах вы написали свою лучшую песню? Есть какая-нибудь смешная история? Хорошо, так. Ну над этим ты пока подумай. Я пока подумаю над этим вопросом. Я дозваниваюсь. Потому что для меня в первую очередь нету лучших песен, скажем так. Все песни для меня хороши. Алло, привет. Так, угу. Для меня звонок. В итоге вопрос как бы прозвучал. Сможешь на него ответить, пожалуйста? Так, сейчас я громкую связь сделаю. Так, да. Это Ольга Юрьевна Белоусова, кандидат технических наук, доцент кафедры ТНГ. Она тоже из вашей группы? Знает ответ. Нет, это моя мама. Это еще лучше, да. Группа поддержки. Да, группа поддержки, так сказать. Итак, очень секретный поклонник нас сейчас слушает. Очень секретный поклонник. Вот ты можешь говорить уже ответ на этот вопрос. Так вы мне его сформулируете. Это в чем отличаются алюмосиликаты от циолитов? Циолитов. Алюмосиликаты от циолитов отличаются тем, что алюмосиликат – это аморфное соединение, а циолит – это кристаллический алюмосиликат. Он имеет кристаллическую решетку. Подожди, нужно. Я спрашиваю. Вот. И поэтому кислотные свойства циолита гораздо выше, сильнее, чем простого алюмосиликата, который является аморфным соединением. Вот так вот все очень просто. Спасибо большое. Думаю, секретный поклонник понял про группу природных и синтетических силикатов. Вот. Ну что ж. Если вы догадались, то я думаю, кто это, да? Ваш секретный поклонник, наверное, один из ваших одногруппников. Ну, не совсем одногруппников, это скорее. Друзья. Да. Нас слушают. Как бы, я помню, была шутка один раз. Мы делали один проект с музыкальным квартирником, основанным на экологической тематике. Я там шутил очень несмешные шутки, там смеялись только мои друзья. Я говорил, вот, видите, я не зря привел своих друзей. Вот, так что тоже. Ну, вот этот вопрос просто. Ольга Юрьевна у нашей подруги ведет как раз-таки пары, и она вот этот им вопрос решила задать на лекции. Они не могли на него ответить, но они, видимо, сдались. Как бы, решили воспользоваться случаем и помощью нефтерадио. Вот нефтерадио теперь в УГНТУ занимается еще и образованием студентов с помощью эфира. Ну, а наши слушатели в Кировске, вот в Луганской Народной Республике, слушают и думают, о чем это все, да, и что такое нефтерадио. Для тех, кто подключился, объясню, что на нефтерадио идет ретрансляция программы «Радио Мост». Вы сейчас можете ее слушать на частоте 105.9 FM. Это радио «Говорит Кировск». А ретрансляция в интернете идет также на нефтерадио.онлайн, то бишь в Республике Башкортостан, на студенческом радио УГНТУ. Вот, и поэтому студенты там тоже подключаются, слушают нас и там, и тут. Но кировчане, кто слушает нас, и луганчане, жители Луганской Народной Республики, также можете задать ребятам из Уфы, музыкантам, свой вопрос. Вот, по номеру телефона +38072-101-22-63. У нас еще есть время. Вот, мы поговорим пока что. А есть ли у вас совместные вот работы, друзья, может быть, с другими какими-то музыкантами или группами? Расскажите нам об этом, пожалуйста. Ну, мы сотрудничаем достаточно с большим количеством различных проектов. В первую очередь, это электронщик из Екатеринбурга Глеб Брэд, Глеб Костанян, который как бы помогает порой с аранжировками, пишет он неплохие на самом деле электронные аранжировки, это песни GoPro, это From Do To See, вот, такие достаточно неплохие песни. GoPro лично мне очень нравится, как в плане звучания, так и как в плане, и да, вот, такая прям неплохая песенка. Также мы записывали большую коллаборацию с группой Провокацион, это группа, получается, из Лабинска, Краснодарская область. Игорь Легостаев, если ты нас слышишь, если вдруг, тебе большой привет и спасибо за то, что вот когда-то мы с тобой пересеклись. Так, и, соответственно, мы записывали такую неплохую песню «Крик андеграунда», но это чисто хардкор-панк, я бы сказал. Игорь, получается, пел один из куплетов, и второй куплет пела не Кристина, мы писали текст с Кристиной, получается. Пел там тоже еще один музыкант, Миша, я, к сожалению, точно там не помню, как все это называлось. Вот, тем не менее, был вот и такой проект. И еще была песня новогодняя, предновогодняя «Ты не нужна», которую мы записывали с группой «Московский дом» в Овраге. И, наверное, самый такой, как сказать, даже нежеланный, наверное, самый такой востребованный у нас трек, который лично и мне нравится, и Кристине нравится, и, в принципе, который на том же нашем радио звучал, по-моему, даже не один раз, раза два. По-моему, 2-3 его все-таки. Да, вот. Это песня «Финиш», которую мы записывали вместе с французским продакшеном из города Кале, это северная Франция, причем записывали мы это все на абсолютно инициативе, то есть мы никому не платили, я написал самой вот этому продакшену, я увидел у них очень красивые аранжировки, как раз таки, которые подходили к стилю Dark Reggae, и, соответственно, они просто делали шикарное звучание. Я говорю, ребят, пожалуйста, вот мы пишем вот похожую музыку, давайте посотрудничаем. Они такие, да, конечно. И написали нам с нуля аранжировку, опять же, я повторюсь, за бесплатно, которой мы написали текст, записали вокал. Также там была записана губная гармошка, об этом я тоже скажу сейчас. Вот, соответственно, мы ее выпустили, и она стала, ну, такой достаточно хитовенькой, популярной. И это, наверное, самая качественная песня, которая у нас на данный момент есть. Вот Диана Гайсина, я так понимаю, сдала вопрос про циолиты, и алюмосиликаты задавал вопрос про самые наши хитовые песни, при каких обстоятельствах они были записаны. Вот как раз «Финиш», наверное, все-таки самая хитовая наша красивая песня. Насчет губных гармошек. Мы частенько стараемся использовать интересное звучание. Мне вот нравится, как звучит губная гармошка, особенно блюзовые ее вариации. Поэтому блюз мы... джазовый, скорее. Да, поэтому вот мы сотрудничали с питерским, получается, учителем по губной гармошке, который как раз помогал нам записывать несколько партий для «Запрета на оружие», для «Финиша», и еще один тоже такой достаточно неплохой человек, который тоже играет на губной гармошке, записывал нам к «Колыбельной Серафима» тоже свое соло. Так что, в принципе, сотрудничаем мы достаточно плотно, но, может быть, и не так часто, как многие другие. Или, наоборот, слишком часто по сравнению с другими. Но, в любом случае, люди же интересные, хочется со всеми пообщаться, узнать кого-то поближе, и заодно, как бы, почему бы и не записать песню. Да, также вот. Хочется сделать что-то очень красивое, да, и качественное. Да, и интересное. И интересное. Очень секретный слушатель, я так понял, слушательница, да, ее зовут Диана, пишет, ожидаются ли в ближайшее время ваши концерты где-нибудь, и кучу смайликов, и вам пишет спасибо за эфир. Ну, к сожалению, нет, потому что в первую очередь очень много времени занимает у нас математика. Учеба. И Warcraft. Математика и дети, и Warcraft, да. Warcraft тоже, куда же без него. Да. Участвуйте в турнирах, скоро начну, наверное. Ну, когда, если меня отчислят. Надо внедрять так-то музыку в Warcraft срочно. Да. У нас есть кавер Warcraft. Ну да, опять же есть. Так что, если что, смотрите, у нас есть YouTube-канал, и в основном мы все каверы выкладываем в наших видеозаписях там. Так что, надо делать там музыкальные паузы врезки, пока там кто-то отдохнет от Warcraft'а. Послушаем небольшую хитушку-пушку. Хиты-супер-пушку? Хорошо. Так, да, с этим разобрались. Так вот, привет, кстати, очень секретным слушателям. Спасибо вот от нас, что слушаете нас. Продолжаем в тему о музыке. Где все-таки можно услышать ваши песни? Если кто-то сейчас заинтересуется после эфира. Вообще, да, вообще можно услышать их везде. Мы есть и в ВК-бум, как бы у нас есть своя карточка музыканта, мы есть на Яндекс.Музыке, Spotify, Apple Music, Google Play. Google сейчас Play. Уже нету, по идее, Google Play нет, Music. Там мы есть просто. Но сейчас они же на YouTube Music это все перекинули. Это... Вот, то есть YouTube Music, то есть вообще на всех площадках мы... У нас есть дистрибьютор, которым мы пользуемся, и благодаря которому мы выкладываем как бы все наши треки, все наши альбомы, релизы на все возможные площадки. То есть сотрудничаете с каким-то агентством, да, которое распространяет по сети? Ну, не совсем, это скорее дистрибьютор, который берет процент с как раз-таки со стримингов, с продаж, и, в принципе, сам он... За свою, свою работу. Он условно бесплатный. То есть музыкальный агрегатор, да, так сказать? Да, куда да. Куда выкладываешь, и он распространяет. Да, One RPM там или что-то такое, да? Вот как раз мы пользуемся на данный момент One RPM. У нас еще есть некоторые треки на FreshTunes, но там достаточно все сложно. И Мультиза, там еще более сложная такая ситуация. Ну, я уж не буду выносить соус. Требования большие. Скажу, потому что там не требования, сколько... сам агрегатор, скажем так, ну, не очень... хороший. Не очень удобен, да? В плане взаимоотношений. В плане взаимоотношений у нас там был небольшой конфликт, поэтому вот, как бы, просто не хочу, опять же, высказывать подробно, если что, там об этом можно почитать. У нас вся суть конфликта тоже есть в группе ВКонтакте, да. Мы об этом пытались как-то выразить свое негодование и привлечь к себе внимание, что, в принципе, получилось. Тем не менее, просто, как бы, не совсем хороший агрегатор получился именно в плане сотрудничества. А так, в основном, One RPM, FreshTunes, так что, в принципе, вот такие вот агрегаторы. Тоже там у них есть свои подводные камни, но у них подводные камни именно там в плане выкладывания, в плане там зачисления денег. Но мы не настолько популярный проект, который там бы собирал по миллионам прослушиваний и зарабатывал бы бешеные деньги, чтобы там кичиться за какие-нибудь там, не знаю, ну, 20%, допустим, со $100 в месяц. То есть... Я бы не сказал, что это особо такие большие суммы. Вот. Поэтому нашим слушателям можно, достаточно вбить в поисковике, да, статьи, и вам выскочит. Найти. Друзья, по этому названию, оно уникальное, ребята, именно поэтому старались выбрать такое название, чтобы не было повторов. Чтобы один только был шпиц в пустоте, а не шпиц в пустоте 1, 2, 3, 4 и так до бесконечности. Кроме электронных ресурсов, не выпускаете ли музыку на физических носителях, может быть, на кассетах, катушках, винилах, дисках и так далее? Была такая идея, но, скорее всего, не окупилась бы на самом деле, потому что, ну, сейчас очень редко люди покупают что-либо на физносителях, в основном это коллекционеры, и мы для себя сделали пару дисков. Диск, это получается, с первого нашего альбома Atomic Boom, у меня такая небольшая традиция, если там проект, которым я занимаюсь, выпускает свой... как бы материал, то мы делаем небольшой диск для себя, на котором расписываются все те, кто участвовал в создании вот этого материала. Вот Кристина еще хотела добавить про второй диск. Да, про второй диск, который мы записывали с Dreams Polymorphism. Я участвовала там как ударная, ну и непосредственно немного голоса было. Так, у нас есть два диска. Один, собственно, наш, о котором говорил Вадим, и вот наш альбом Dreams Polymorphism, не надо снов, их первый альбом, тут также роспись и непосредственно сам диск. Да, сам диск там тоже имеется. Мы бы показали, хотя можем вам потом просто фотографию скинуть, если вдруг будет интересно, потому что, ну, это для нас такой, просто такая небольшая традиция на память для себя. А так, нет, мы не планировали выпускать большие тиражи для того, чтобы их продавать, потому что просто боимся, что деньги спустим в никуда, и мало кто захочет купить на физическом носителе материал, который, в принципе, можно даже и бесплатно прослушать в интернете. Мы никогда не брезговали тем, что загружали нашу музыку на Яндекс.Диск, откуда можно было бесплатно скачать в хорошем качестве, и даже оставляли ссылки на это. Да. Вот. Так что вот так вот. Все для народа. Да, да. Можно и так сказать. А может, еще опять один... же, это связано с тем, ага. что мы... Может, говори, это опять же связано с тем, что мы не так популярны, то, что у нас нету крупного лейбла за нашей спиной, опять же, вот этой огромной команды пиар-менеджеров, продюсеров, там, аранжировщиков и так далее, которые бы этот процесс контролировали. Может, поэтому как раз-таки мы и стараемся максимально просто, чтобы нас хоть где-то услышали, и если нас слушают, и кому-то это нравится, то и нам приятно, как в одном фильме говорила, я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся. Вот если мне будет приятно, я тебе так приятно сделаю, что мама не горюй, как бы, ну, немножко перефразировал, конечно, но я думаю, там, кто любит советскую классику, понимает, о чем я. У нас есть еще один вопрос. Пишут, не прилетало ли от товарища майора за тексты песен? А, это, наверное, про песню «Запрет на оружие», в которой и «Мертвая вода», в которой там такой достаточно, ну, политический все-таки подтекст социальный тоже есть. И нет, пока что не прилетало, я надеюсь, что не прилетит, а если прилетит, то... Да, тьфу-тьфу-тьфу, да, ну, мы мастера переобуваний. Не, ладно, на самом деле, не настолько мастера, но, тем не менее, что-нибудь, если... Надеюсь, что не будет такого, во-первых. Во-вторых, если и будет, то будем как-нибудь стараться с этой ситуацией справиться, потому что, я понимаю, в некоторых моментах мы прям очень сильно... Перегибаем палку с прямотой. Опять же, так как я не люблю скрытый смысл скрытым смыслом, я люблю все показывать максимально прямо, но при этом пишу порой подобные песни. Тем не менее, порой прямота, она не спасает. Например, вот у Анакондас, группа такая Анакондас, если кто знает, достаточно популярная в России, которая пишет очень хорошие песни, у них очень много песен как раз-таки завуалированных. Даже вот песня у них недавно вышла, альбом «Перезвони мне». И получается, там песня «Уходи», которая адресована одному очень хорошему или нехорошему человеку, но на самом деле типа замаскирована под песню про любовь. Так что, если кто будет заинтересован, тоже послушайте обязательно. Если говорить кроме этой группы, что еще слушаете сегодня, вот помимо «Шпица в пустоте», есть ли группы, которые вот как раз-таки на вас повлияли, может быть, на ваше творчество, может быть, на кого-то хотели быть похожими, или просто любите слушать чью-то вот музыку, кто вам нравится? Ну, я скажу так, что для себя я люблю разную музыку, у меня плейлист состоит от попа, рэпа до металла и симфоник метал. А если говорить конкретно о музыке, которая повлияла на меня, в том числе, в вокале в том числе, вы будете смеяться, но это «Турбина туриста». Я не буду смеяться, к своему стыду не знаю эту группу. Ну, это очень жесткая группа по своим текстам, скажем так, и по вокальной составляющей тоже. Это в какой-то степени рэп. Я вот вбил сейчас в Google. Это через двойки, да, идет? Два Эрби на два Риста, то бишь ту Эрби на туриста. Да. Это какие-то рокеры, да, или панки тут? Страшные лица у них. Скорее рэп, да, там что-то нежное. Все тоже смешано, я бы сказал. Ну, опять же, то, что стилистики все вот эти стираются основные, я немного себе, ну, в себе чего сочетаю. У них есть классная песня с группой, метал-группой Star Killers. «Наши демоны нас берегут». Да. Вот. И Кристине вот она как раз... Она мне очень понравилась, и некоторые моменты из вокальной составляющей этой песни я хотела передать в своих. То, что там были... Есть такие моменты, когда голос скачет, скажем так, будто это как не Дейкота, но вот это очень красиво выглядело у них, и я хотела сделать что-то свое, перефразировать это как некую шизу голоса, скажем так. Или тот же Айспик, кстати говоря. Да, ну вот если касается меня, то я очень люблю AC/DC и Motorhead, но в плане творчества на меня не влияет AC/DC и Motorhead. На тебя влияет Анакондас. Да, на меня влияет Анакондас, те же самые Айспик тоже в плане именно вот их мрачности песен и их вот этой политической зависимости, наверное, в какой-то степени. Но они все-таки... в какой-то степени, наверное, такая, пусть и оппозиционная группа, но тоже там у них, наверное, есть свои какие-то подводные камни. Тем не менее, или Noize MC тоже, мне, например, очень нравится в плане его текстов, политичности тоже в какой-то степени, социальности, но мне он больше нравится именно в ранней своей версии, когда он был именно жестким, прямолинейным и не настолько популярным. Естественно, когда ты становишься популярным, нужно, так сказать, фильтровать базар, вот, чтобы потом не получить по шапке. Вот, это, чтобы майор не приехал. Да, чтобы товарищ майор не приехал, вот. А так, в основном, я люблю слушать именно всяких дедов, которые либо уже там на грани смерти, либо уже умерли, это я говорю о Леме Килмистере, который лидер бас-гитарист и вокалист группы Motorhead. Все-таки это прекрасная спид-метал, трэш-метал, хэви-метал группа, да вообще просто метал-группа. И AC/DC, как одна из моих любимых... хард-рок групп, на которую меня еще мой отец подсадил. У него там было очень много таких дисков, которые так называемые Family Jewels. Это сборники с видеоклипами AC/DC. И, соответственно, он там включал достаточно часто их. Это достаточно было здорово, интересный опыт. После этого как раз-таки я на все это подсел. Def Leppard еще забыл сказать. Очень люблю этих британцев. И, наверное, ну вот это первый, кто мне пришли сразу в голову. Вот. И Кристина еще хотела добавить, да, наверное. Я хотела добавить такой интересный факт. Несмотря на то, что на меня повлияли «Турбину туриста», также очень люблю слушать Green Day, Blink 182. У меня огромное количество песен их в плейлисте. Ну и, как ни странно, последняя песня, которую я недавно слушала, это Егор Летов «Беспонтовый пирожок». Ну, «Гражданская оборона». Да, которая у меня очень сильно заела в голове. Ну, я считаю, Егор Летов гений на самом деле, ЛСДшный гений, но тем не менее, ну, как именно в плане, опять же, текстов, порой непонятных, завуалированных, в плане именно музыки, его нежелание вырываться именно попсу, как он же был прям конкретным панком с «Гражданской обороной». Он там даже, когда «Гражданская оборона» вроде как стала максимально популярной, он создал проект, который нельзя было называть в эфире «Егор и ОПИ». Ну, как бы, кто понял, тот поймет. Потому что просто нельзя было печатать такие плохие слова в газетах, и, соответственно, он с этой группы года три прожил, потом снова, типа, возродил «Гражданскую оборону», просто для того, чтобы не быть настолько популярным, насколько вы считаете. Ну, легендарная личность, я считаю, тоже, кстати, повлияет на наше творчество в какой-то степени, потому что все-таки интересная у него была позиция и, самое главное, интересная жизнь, я считаю. Вот. А если говорить про молодых музыкантов, может быть, в вашем городе есть такие, кого вы знаете, чье творчество вас привлекает, кого могли бы выделить? Ну, у нас, в принципе, достаточно много молодых и перспективных музыкантов. Если б я сейчас сказал Айбат Халяр, Uncle Ben's, «Беременный трамвайчик», Villains United, то мне бы сказали... Мы не в 2008. Да, мы не в 2008 году, но из молодых именно, вот, я, конечно, давно в тусовку не вливаюсь, вот это, но вот кто у меня отложился в память, это, наверное, Твинс Ковал, кого еще можно назвать? Сахара Кэмэлс, наверное, Дельта, Эмигистейшн группа. Dreams Polymorphism. Да, Dreams Polymorphism, те же самые, в которых Кристина тоже на со-вокале и на ударных как бы играет. Остап Парфенов, да, как такая, я бы сказал, такая смесь Джастина Бибера и Егора Крида. Как раз-таки вот это тот проект на потребителя массового рассчитанный, как пример, по крайней мере, хорошей коммерческой музыки. Наверное, хороший. Я, конечно, не слушал все его песни, но они именно рассчитаны... на коммерцию. А там называть каких-нибудь... Фейсов и Моргенштерна. Да, ну это уже, наверное, заезженная тема. Но мне они лично не нравятся, вообще никак не импонируют ни в плане как люди, и как творчество тоже как-то, ну, не особо. Почему? Вот. Это, опять же, то, что я говорил, музыкальная деградация максимально, если брать Фейс, это мастер переобувания, это когда ты сотрудничаешь с «Единой Россией», но записываешь песню «Юморист», типа ты этот оппозиционер, или тот же самый Моргенштерн, который сотрудничает, делает рекламу тех же выборов, но при этом тоже типа выпускает оппозиционную песню, там, с Навальным 2018, но... Это все. Еще и в Альфа-банк, да, его. Да, Альфа-банк тоже. Вот этот вот весь ажиотаж, я считаю, ну, хайп, вокруг, да? Их личности, он строится, да, хайп, он строится именно вокруг того, что они себя ведут по-особому, так как мы, например, себе позволить не можем в силу, наверное, своего воспитания. Вот. Так что, в принципе, ну, конечно, там, как можно себя плохо вести, когда у тебя родители доценты, блин, или у тебя тоже очень хорошие, образованные и культурные родители, так что, в принципе... Когда ты детей просто... учишь математике, да? Да. Да, тем более, когда еще и детей учишь. Ладно, математике, еще Warcraft вообще... куда ни шло. Но математика это уже... Обучение по стратегиям Warcraft'а. Да. Да. Ну что ж, ребята, да, будем заканчивать наш эфир, у нас время на исходе, с удовольствием пообщаюсь с вами еще в наших следующих эфирах. Напоследок, ваши пожелания нашим слушателям и в Луганской Народной Республике на радио «Говорит Кировск», а также в интернете, где идет ретрансляция программы на «Нефтерадио». Вообще хотим всем пожелать любви, здоровья, счастья и процветания. Это банально, но зато это самое такое нужное в нашей жизни. Востребовательное. Да, востребовательное в нашей жизни. А также слушайте ту музыку, которую вы сами считаете хорошей. Не обязательно там, если вот мы говорим, что мы там не любим того же Моргенштерна и Фейс, это не значит, что они вам не могут нравиться. Не нравится, это не значит, точнее, то, что да, вы не должны их слушать. Да, это... Если вы хотите, слушайте, что хотите. хотите. Да, вот. И главное, чтобы вам это приносило удовольствие. Так что вам всем лучи добра. И позитива. И позитива. Как-то спасибо так. Большое. На этом, думаю, мы и остановимся. Спасибо. Напоследок еще послушаем все-таки вашу музыкальную композицию «Хит и суперпушка», которая не звучала еще в нашем радиоэфире сегодня. Ну а вам, ребята, большое спасибо за то, что сегодня в рамках программы «Радио Мост» пообщались со мной и с нашими слушателями. Было очень интересно спасибо, узнать о творчестве. Для думаю, нас это еще очень свяжемся интересно с вами. Если будут какие-то новости, пишите, будут новые песни, также отправляйте, будем слушать вместе. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Ну что, пока-пока. Пока, услышимся. Пока. И поставлю сначала эту музыкальную композицию, «Хит и суперпушка». Та самая метафорическая песня, вот с ребятами мы поговорили. Изначально может показаться, что, исходя из этой песни, что они стремятся к славе и богатству. На самом деле нет, ребят волнует общество, то, в котором они живут. И, исходя из нашего разговора сегодня, я понял, что это достаточно адекватные и здравомыслящие молодые вот люди, которые вот любят жизнь и любят Россию, и в том числе вот заботиться о благосостоянии своего народа. Вот Кристина учит детей математике, Влад музыкант, помогает ей делать вот такую вот хорошую музыку. «Хит и суперпушка» напоследок в рамках программы «Радио Мост» от группы «Шпиц в пустоте». Ну а мы с вами услышимся уже в воскресенье 12:30 по луганскому времени и в 14:30 по уфимскому времени в рамках программы «Радио Мост». Ну и также напоминаю, что в 14:10 по луганскому времени, по воскресеньям опять же, и по понедельникам 21:10 по луганскому времени выходит программа «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки. Ну а это уже другая история. А пока что «Шпиц в пустоте», «Хит и суперпушка». Слушаем. Ты. эфире программа